универсальный генератор ювелирных украшений. А может, не генерировать еще? А? То есть сразу генерация заказывается? Так нет, так, все последовательно будет совершаться операция. Что компьютеры, что человек, они все равно идут последовательно. Mm-hmm. Они все последовательно идут. Это не... Вопрос в порядке. Вопрос в порядке. Это уже оптимизация процесса. Это ты можешь потом оптимизировать процедуру. В данном случае мы говорим, не, мы говорим про моделирование. Мы говорим, что он сначала выбирает, потом прогоняет через свой. А если станет уже проектировать? Да? Скорее да. Это уже работающий процесс, вытащенную модель, уже начинаешь оптимизировать. Это потом. Вот. И получается, что каждого из вас можно научить сначала просмотреть список из 100 ювелирных изделий, выписать на бумажку параметры, которых там есть или нет, да, в голове вот скомпоновать 3 изделия, которые будут из этого, провести через 3 поведенческих проверки, да? Потом научить каждого из вас совершать 3 или там, 5 типов физических действий с металлом или с эмалью. И вы, в принципе, там, за месяц начнете делать, в принципе, терпимые ювелирные упражнения. Я думаю, построенная система лучше. Ну, например. Да. Была очень интересная передача о том, что просторинные меры веса, длины, размеров, там, измерения времени, что они все раньше были связаны с сельским делом. Так что все эти дюймы, футы, сажения, значит, почему старинные здания, посмотрите, гармоничные, они все сильно подвязаны, они все являются там, пропорцией человеческим телом. То же самое, думаю, с ювелирами. Все вот эти вот размеры, там даже меры длины, там, какой-то грамм, какой-то минимальный какой-то горчичный зерно, который можно чувствовать на вес. Да, то есть, вот эти двумя ювелирами то же самое. Все эти пропорции, они кажутся гармоничными, потому что всего их соответствует пропорциям тела. Вполне может оказаться так. Хотят тестировать так. То есть там может быть число π, число е или черти что там может быть в качестве гармонии, за словом гармонии заложено. Если рассматривать там современные там, меры метров, да, ну, например, стол высотой метров, нифига не удобно. 72 сантиметра, да, по размеру нет, как единый, да, в старых мерах есть. Ну, есть, это тоже надо тестировать. Это тоже надо тестировать, надо смотреть, надо понимать, как это. Я, в принципе, можно поставить алгоритм вот, составления таких комбинаций ювелирных, именно связанных с там, со старыми мерами, там, с размерами да, там, например, пальцев, там, чуть-чуть. Описание таких компьютерных программ. Например, я сейчас понимаю, что у меня диплом по этому был, я вообще никто не молчал. Я модель рисовал. Какие? Ну, полимерных систем, химии. Какие должны быть, то есть мы делали, какие должны быть вещества, надо синтезировать, чтобы у них были заданные свойства, которые там будут использоваться где угодно. Мы писали такую модель. Сейчас понимаю, зачем. Что же вы все-таки делаете? Я туда то же самое, да, в ГУИ задаю вопрос, зачем. Абсолютно не должны сделать, это делать. Почему? Потому что так сказали. Модель создавалась художницей по поводу создания с первого раза визитки, которые устроит человека. Давались просто пары, там 60 пар визиток, которые были каждый раз похожи всем, кроме одного параметра. Ну, они не были идентичные, но там что-то. Логотип сверху, там логотип сбоку. Большие буквы, маленькие буквы и так далее. И даешь этот тест заказчику, да. Прогоняешь, получаешь набор параметров, генеришь визитку в соответствии с этими параметрами. Ну, заказчик счастлив. Да. Но, понимаете, как это красиво? Вот это, с моей точки зрения, уже будет вот таким образом. Это было бы круто. А как это коррелирует с там, первым местом, там, с никак. Лучшим художником и со всеми делами? С моей точки зрения, никак. Подобной моделью нельзя добиться. Но зато продаваться будет отлично. То есть задача четкая, сформулированная задача. Удовлетворить заказчика с первого раза эскиза. Понятно, отлично работает. Мне очень нравится. Классно. Но товарищ написал программу по расчету стоимости бизнеса. Mm-hmm. Ты вбиваешь туда определенные параметры, там, в принципе, все по определенным формулам считается, и у тебя рассчитывается стоимость твоего бизнеса. Выложил ее бесплатно в интернет. Просто вот так, для себя. Ну да. Потому что как бы научное общество не оценило, сказали, что... Не, ну это не про науку. Понимаешь, в научном обществе, если твоя модель работает, это плохо. Да. Понимаете? Вот научное сообщество построено на том, что каждому следующему нужно писать, почему предыдущее было плохое. А если предыдущее было хорошее, то у нас проблема. Потому что следующий зайдет. Да. То есть с научным сообществом у меня какие-то странные взаимоотношения. Да, у меня, в принципе, крыша поехала, почему нет, чтобы заниматься химией. На первом курсе нам дали одну модель, на втором курсе нам сказали, это неправильно, учите следующую. На третьем так 5 лет подряд новая модель там в одном и том же предмете. Мы реально там крыша. съезжал. Да. Ну, да. Ты там сразу врубился. Дача, которая работает. И что интересно, а парадоксально в этом то, что те, кто следует этому тренду, так и не добиваются успеха в науке. Они остаются рядовыми клерками, рядовыми профессорами, ну и как бы обычные профессора, там все, вот они. А вот те, кто получает Нобелевскую премию, скажут, нет, это ерунда, нам это полный бред, мы будем делать то, что нужно и интересно. И делают именно так. Это парадоксально. Вот. Наука через отрицание тренда. Да. Поэтому вот эту коллекцию моделей было бы здорово создавать, пополнять, растить, колить и лелеять. Отрицание — это не что-то. Не что-то. То есть вот какое угодно, но не белое. Да. Не что-то. Вот этого будет достаточно для описания внутренних психических процессов. Тогда смотрите, моделирование превращается в очень простую вещь. Все, что можно посмотреть вовне, вы делаете с помощью видео, плюс датчики. Ну, то есть, серьезно, вот я видел, как это делается. У меня нет самого, такого комплекта нет. Но вот это motion capture, да, в принципе, доступное устройство. Вы понимаете, что можно было бы сделать? Вот на самом деле, как надо тренировать там, танцоров или бойцов, или еще как? Вы берете тех, кто делает что-то очень хорошо. Да? То есть с идеальными движениями, которые уже отточены. По соответствующим параметрам, по весу, допустим. Да, или по скорости реакции. Стаскиваете с них motion capture. Да? Делаете подгоняемый физиологический такой, типа скафандра. Да? В котором сначала в медленном режиме, а потом со всем ускоряющимся темпом, помогаете им отрабатывать один удар, делая его идеально. Все. Вы понимаете, что вот буквально там 30-50 повторений внутри этого скафандра у вас рука не может двинуться по-другому. Да? Понимаете, о чем я, да? Вы сначала захватываете движение, потом строите скафандр-имитатор, в котором ваша рука может двигаться только так. Да? Потом вы ставите еще, это второй этап, этого будет недостаточно. Третий этап, когда скафандр убирают, делают компьютерное моделирование, когда вы двигаетесь, и компьютер показывает степень отклонения. Вы в зеленой зоне вы сделали так же, вы в желтой зоне вы чуть-чуть не так двинулись, или в красной вообще не туда двинулись. Да? И набор движений так тренируете, шаг вперед, шаг назад. Два удара, ногой или еще чем-то. Все. Это так называемый бой при помощи шага учится. Это караоке. Ну, там, тебе, там есть упражнение, это что там, я не помню, не объясняю, там суть в том, что движение должно быть такое вот режущее, да? А его отрабатывают, берут швабру и зажимают ручку под мышку, чтобы рука была ограничена, то есть вот, кисть да. не ходила. Дети бы так учили. Меня так не учили, мне рассказывали люди, только, которые обучались в какой-то там спецподразделении. Только это можно проще делать, чем собирать по крупицам знания вот этих вот мастеров фэншуя там, шаолиня. Не надо делать фэншуй шаолиня. Нет. Я утверждение. С motion capture делают. Вот с motion capture компьютерное моделирование. С тестами делают. Это все равно сложнее. Потому что первые 50 движений надо просто поставить на движение внутри скафандра. Это же примитивное устройство на самом деле. Будет оно стоить 30-40 тысяч долларов. Ну, господи. Но вы тогда гарантированно начинаете двигаться как олимпийский чемпион. Ну слушайте. Был фильм детектив какой-то, где человек, ну, убив там и пытавшись украсть личность, вот он поделал подпись. Он сделал шаблон и репетировал этот шаблон подписи сложнейший там, бесконечный. Он отрепетировал делать подпись вот, идентично. Не так нужно. Не повторение нужно. Вот если бы он сначала сделал слепок движения. Он сделал слепок, нет. Сделал шаблон, а. Еще раз. Живой человек подписывался в движении, показывая движение руки. На основании обсчета движения руки создается компьютерная модель под его руку, вот этого второго человека, и делается такой компьютерный, такой слепок, который позволяет ему только так двигаться. Так стенку магазина приподнять можно. Там много чего можно сделать с таким подходом. Но вы понимаете, что это нужно уже. Вот это, с этого можно очень легко тренировать новичков. Но на самом деле это нужно, когда вам нужно еще 10%. Вот когда это уже там мастер спорта международного класса, но не олимпийский чемпион. Вот для, он уже не видит разницы сам. Он уже не может за тренировкой это сделать. Не хватит ему этого. Ему жизни на это не хватит. Вот для этого маленькая, маленькая разница. А вот всего-то надо вот такое моделирование вести. Motion capture. Примитивная киношная технология, которая позволяет захватывать движение. И при этом, более того, я даже примерно понимаю, как надо делать, чтобы движение контролировалось. Нужно сделать такую силиконовую, пластиком, когда рука, или рука, или другая, другая часть тела обхвачена, и у тебя есть только одна степень свободы, та, которая нужна следующей. И ты должен ее найти. Понимаете, да? То есть рука может двигаться, но только-только в ту степень свободы, которая должна быть следующей, ровно по миллиметру. И ты ищешь ее по миллиметру. Если вот так раз 30-50, ты ищешь ее по миллиметру. Понимаешь? Тебе ее, потом тебе сначала помочь ее двигать, потом ты ищешь ее по миллиметрам, потом ты убираешь саму эту штуку, двигаешь только на основании компьютерного моделирования с обратной связью, визуальной обратной связью. И потом ты внезапно за месяц можешь делать фантастические вещи. Потому что дело в технике. Да, при этом должны быть базовые физиологические параметры. Да? То есть ты должен уметь там, при таком-то весе иметь такую-то силу, такую-то скорость реакции, такую-то гибкость. Но тебя сначала оттренировывают вот на это. Теперь, когда ты добрался вот до этих параметров, тебе дают вот эту модель. Ты с этой моделью делаешь. Понимаете, что вы так не получите нового знания. Но зато так вы можете получить там 200 тысяч олимпийских чемпионов. Людей уровня олимпийских чемпионов там тысячи. Армия клонов. Армия клонов абсолютно. Ну, например, то есть взять любую модель, вот модель физических действий должна сниматься вот так. А не какими-то еще способами. А модель внутренних процессов должна сниматься опросами. Вот, и объяснением по скору, почему человек так делает. И скоро для этого, в принципе, вполне достаточно. А без скафандра как? Если более просто. Без скафандра парно. Как жонглера моделировать? Ну. Без скафандра, без всего. Как? Хотя буду спросить у тебя. На YouTube есть ролик. Ну, давай так. Там, есть, там не так. Там надо брать эту модель, прописывать по движениям, учить отдельно каждое движение и потом эти движения комбинировать. Глазомер, да, тренировать там. Ну, тренировать конкретные навыки последовательно. 6 навыков в сумме час. Вот, 6 навыков в сумме час, и ты жонглируешь. Обращайся. Одним шариком. YouTube. Тремя. Тремя. Более одним модель. И без шага. Отлично. А сейчас, во время обеда, посмотрите, пожалуйста, еще раз на свой список навыков. И выберите какой-нибудь, о котором мы с вами поговорим. То есть ваша задача будет после обеда составить описание этой модели в соответствии с, той, с теми параметрами, которые я вам дал. То есть тот, который мы знаем. Ну да. Например, то, что вы сами знаете. Да. Сколько сейчас времени? 2.20. Ну, значит, 3.30. Закончим опять. 3.30, жду вас здесь.